Однажды в середине июля поехали на дачу к любимому педагогу. Шли лесом, целовались. Тамара прислонялась спиной к соснам, испачкала смолой кофту. А потом они не выдержали напряжения чувств и желаний, легли в какую-то вмятину, устланную сосновыми иглами, похожую на осевшую могилу. Обнимались исступленно. Тамара не могла затормозить эмоции и готова была идти до конца, но Юра так любил ее, что у него ничего не вышло. И это помнилось. А потом в конце лета она встретила своего скульптора и вышла замуж очень быстро. Сокурсники в университете содрогнулись от предательства. Все видели, что у Юры настоящее чувство, какое выпадает человеку один раз в жизни, и оскорбились за него. И объявили бойкот. Юра ни в чем не участвовал. Он пребывал в прострации. Потом бросил учение и уехал. Где он теперь? Юра перестал тогда ее провожать. Однажды у нее поднялась температура. Решила уйти домой. Подошла к нему, сказала: «Мне плохо, проводи меня». Юра хотел пойти, но группа сомкнулась вокруг него молчаливым табунком. Кто-то даже взял его за рукав, дескать, не ходи, не унижайся. Он остался с группой. Неудобно было оскорбить их солидарность, которая была ему совершенно не нужна. Тамара ждала и не понимала, почему он не двигается с места. А он стоял с лицом, ослепшим от горя, и смотрел никуда. Тамара пошла одна. Ей было действительно плохо. Земля плыла под ногами, лоб охватывала холодным обручем, и до сих пор она идет по жизни вот так, одна, шатаясь. А где-то он стоит с этим же лицом. «Приехали», — сказал ангел. Тамара достала письмо, прочитала адрес. Улица Хлебодарная, дом 8. На дорогу выскочили дети, с веселым гиком помчались рядом с Джориком. Видимо, машина в их поселке появлялась нечасто, а такая — никогда. Как неведомый зверь о пяти ногах. Мутант. Впереди всех бежала беленькая голенастая девочка с развивающимися волосами и походила на Тамару в детстве. Из дома 8 вышла мать солдата. Она была не старая, лет 45, но какая-то вся жесткая и жилистая, как выезженная лошадь. Чувствовал, что на ней много возили и возят до сих пор. «Ленчик, Ленчик же! Глянь, до Петька приехали!» — закричала она и ринулась в хату. Тамара оглянулась на ангела. «Заходите», — посоветовал он. «А вы?» — спросила Тамара. Она боялась остаться без него. «А я на работу», — виновато улыбнулся ангел. «Сколько я вам должна?» «Нисколько». Он обласкал ее лицо своими дымными глазами. «Мой бензин, ваша красота. Всего вам доброго». Он повернулся и пошел, не оборачиваясь, с прямой спиной. «Та заходить же, боже жмей!» Мать высунулась из избы. Тамара робея ступила в дом. Изба состояла из сеней и одной большой комнаты. Посреди комнаты стол. На столе арбузные корки, хлебные крошки и мухи. Тамаре показалось, что в этом доме конгресс мух. Они слетали сюда со всего света. Никогда не видела столько мух одновременно. Возле стены, на широком диване, поверх одеяла, лежал Ленчик. Увидев вошедших, он поднялся. Лицо его какое-то время оставалось бессмысленным. Он не понимал, что происходит. То ли Ленчик не просыпался с ночи, но тогда почему он был в брюках и лежал поверх одеяла? Может, он уже вставал, поел арбуза с хлебом и снова лег. Ленчик был здоровый, с гладким лицом, казался моложе своей жены. Видимо, она везла, а он погонял. «Да Петька приехали!» — подобострастно проговорила она. Ленчик поднялся, сделал начальственное лицо и подошел к столу. «Значит, так», — значительно начал Ленчик. Тамара увидела, что у него разные глаза. Один голубой, другой карий. Бывает у природы такая прихоть, а может, брак. Ленчик стал рассказывать, мешая русскую речь с украинской. Мать Петька засматривала ему в лицо и мелко кивала. Видимо, Ленчик считался мозговым центром семьи и даже всего поселка. Позже выяснилось, что он сторож при складе. А дело было так. Петько тянулся к учебе, как подсолнух к солнцу. Окончил 8 классов, пошел работать в колхоз. Тамара это знала из письма. Потом он женился на Литке, девочке со своей улицы, с которой ходил вместе в школу. Петько перешел жить в Литкин дом. Пошел в Проимаки. Но Ленчик приготовился активно участвовать в создании новой семьи. Думаю, сарайчик поставлю, колодец выбью. Он постоянно подчеркивал свою заинтересованность в судьбе Петька. Это показалось Тамаре подозрительным. «Вы ему отец или отчим?» — спросила она. «Неродный», — вмешалась мать. «Его отец умер из-за коровы». «Забодала?» — поразилась Тамара. «Та не, мы ее продали, вина купили, 2 ящика, ну, вины в мэр». «А-а-а», — поняла Тамара. «Значит, из-за вина, а не из-за коровы». «Какая разница?» — недовольно вмешался Ленчик. «Нету человека, та и все». «Значит, вырыли колодец, а дальше что?» «А дальше ребенок родился, девочка. А Литка ему каже, иди домой, я тобой не нуждаюсь. Петько пришел до нас, а я кажу, раз есть дитина, надо жить. Він пошел до Литки, а она каже, ты поганый, иди с глаз. Он пришел до нас, так він ходив туда-сюда, пока не ушел в ряды советской армии. А дальше вы все знаете». Почему Петько оказался в тюрьме, Тамара не поняла. Она собралась задать этот вопрос, но открылась дверь, и вошел ангел. Взял стул, сел возле Тамары, как ни в чем не бывало. «А работа?» — спросила она. «Я подумала, как вы будете возвращаться?» — ответил ангел. «А работа?» — снова спросила Тамара. Юра пожал бровями, развел руками, дескать, что поделаешь? Его лицо выражало искреннее сожаление по поводу прогуленного дня. «Товарищу повторить?» — спросил Ленчик. «Повторить», — сказал Юра. Ленчик повторил теми же самыми словами, с теми же паузами. Тамара поняла, он уже говорил это много раз и выучил на память. И каждый раз одинаково высветлял свой образ неустанной заботой о пасынке. Но снова было неясно, каким образом Петько оказался в тюрьме. «А что вы знаете о машине?» — спросила Тамара. «Да яка машина? Да та машина!» — забеспокоилась мать. «Він ее и не бачив в глаза. А теща каже, ты ее прогуляв. Отдай гроши за полмашины. А де гроши? Ну, він ее поганяв». «Топором?» — спросила Тамара. «То ведь идите, побачьте. Вон она здорова, як лошадяра». «А где она живет?» В избу вошла девочка, та самая, что бежала за машиной, прижалась к Ленчику. «А я их бачила», — сказала она. Тамара поняла, что девочка — дочка Ленчика. «Проводи до Литки», — попросила мать. «Вон она вам покажет». Девочка покраснела от радости и пошла из избы. Тамара и Юра вышли следом. «Ничего не поняла», — созналась Тамара. «А чего тут не понимать?» — удивился Юра. «Он никому не был нужен». «Вы Петька повернете до дому?» — спросила девочка. «А он тебе кто?» «Винный брат». «Ты по нему скучаешь?» «Вин земною балакал». «Разговаривал», — перевел Юра и пошел к машине, ступая пружинисто, как баскетболист. В его походке была уверенность молодости и показала, что все как-то обойдется и в Тамариной жизни, и в жизни Петька. Тамара была благодарна Юре за то, что он ее сопровождает. Как бы защищает, отгораживает собой ото всего трамвая. Чувство, что тебя отгораживают, было забытым. Скульптор, по сути, являлся вторым сыном, притом трудным и больным. И мать последнее время все забывала, впадала в детство. Так что получалась она, Тамара, одна с 3 детьми. А тут кто-то идет впереди, открывает перед ней дверцу машины, переводит незнакомые слова. Тамара будто провалилась в свою молодость, когда не было невроза, а только бездна энергии, легкое тело и ожидание счастья каждую минуту.